а его подчиненные проявили самовольство. Столь примитивные объяснения только подлили масло в огонь. «Так кто же у вас там генеральный прокурор? Вы или Гдлян?» — вопрошали разгневанные борцы за чистоту партийных рядов. «Вы что, уже не в состоянии контролировать ситуацию в своем ведомстве? Может, вы вообще не желаете или не можете работать?» И, как водится в кремлевском паноптикуме, тут же последовали орг-выводы. Не прошло и месяца, как Рекункова отправили на заслуженный отдых. Его место занял другой функционер, профессионально неподготовленный, зато прошедший многолетнюю комсомольскую и партийную выучку, верткий, гибкий и безнравственный, а главное, абсолютно надежный. Именно Сухареву и было поручено осуществить разгром дела о коррупции в высших эшелонах власти. Джин выходит из бутылки. Стремительный прорыв к гласности в нашем расследовании оказался весьма чувствительным. Чтобы ослабить его эффект, вслед за орг-выводами опомнившиеся покровители мафии со Старой площади использовали услужливых журналистов и юристов. Те с пеной у рта начали обосновывать мнение партийных функционеров, что демонстрация, мол, преступно нажитых ценностей и любая иная информация в период расследования недопустимы. Естественно, при этом не приводилось каких-либо ссылок на действующее законодательство, поскольку ссылаться было вовсе не на что. Трудно и противоречиво утверждалась гласность в правовой сфере, прежде чем достигнуть своего нынешнего уровня. Почти на 5 лет глухая завеса молчания опустилась и над расследуемым нашей группой уголовным делом. Вспоминается, например, такой эпизод. Летом 1985 года мы направили в Верховный суд Узбекской ССР выделенное из основного расследования уголовное дело в отношении Музафарова, Кудратова, Дустова и других. Многие сотни доказанных эпизодов взяточничества на сумму свыше 3 миллионов рублей нашли свое подтверждение и в суде. В мае 1986 года был вынесен приговор, а изъятые у 6 подсудимых ценности на сумму около 6 миллионов рублей были конфискованы в доход государства. На тот момент это дело являлось уникальным не только для Узбекистана, но и для страны в целом. Неудивительно, что через месяц в штабе группы в Ташкенте появился собственный корреспондент «Известий» Димов. Он показал телеграмму из редакции с заданием о подготовке большой публикации по поводу завершившегося процесса. Журналист уже ознакомился с приговором, другими судебными документами, попросил их прокомментировать и долго записывал наши ответы на магнитную ленту. А вскоре сообщил, что подготовленную им статью в Москве посчитали слишком сенсационной, резкой. Поэтому он ее сейчас переделывает, смягчает выводы и формулировки. Волокита продолжалась год, и лишь летом 1987 года Димов честно признал, что редакция «Известий» категорически отказывается публиковать ей уже заказанный материал, дабы не смущать советских людей масштабами коррупции. Вместо этого ему заказали статью о нарушении законности следствием. В декабре 1987 года в Узбекистан приехал спецкор правды Овчаренко. День за днем наблюдал он за работой группы, участвовал в допросах, обысках, убедился, в каких трудных условиях работают люди. По несколько лет вдали от семьи и за нищенскую зарплату, часто без выходных, не досыпая, скверно питаясь, постоянно рискуя здоровьем, а то и жизнью. Уже перед отъездом журналист рассказал, какую установку получил он, в редакции. Следователи, дескать, являются нарушителями законности, творят произвол в отношении партийных кадров –